Глава 7. Кульминация. Город Орландир. Арена чемпионов. «Господин желает свежего сока или хрустящих жареных жаб?» Разносчик протиснулся поближе к Зеленкину и умоляюще заглянул в глаза бессмертному. «Обычный непись 30 уровня, точно такой же, как и сотня других ботов, обслуживающих арену. Арену чемпионов, где в поединках сходились лучшие из лучших игроков, сражаясь насмерть за золото, редкую экипировку, PvP-очки и репутацию, а еще зарабатывая редкие достижения. Господин желает, чтобы ты не мешал ему наслаждаться представлением». «Добрый господин!» Голос хоббита жалобно задрожал. «Если Бобби не продаст всех жаб, то получит тяжелой палкой по пяткам от злого хозяина». Целитель усмехнулся. «Ага, как же. Ну подумаешь, провалит непись свой ежедневный квест и останется без опыта. Ничего с него не убудет. И бить, конечно же, этого хоббита никто не собирается. Все это его нытье и кривляние – самая обычная скриптовая сценка, рассчитанная на то, чтобы вызвать жалость у неискушенного игрока. Вот только это не про Зеленкина». «Ты мешаешь. Предлагай своих жаб кому-нибудь другому. Я 1000 золотом отдал не за то, чтобы пялиться на твои мохнатые ноги». Отмахнулся он от разносчика. «У господина есть монеты. Много монет. Наверняка господин хочет пить и не пожалеет немного золота на вкуснейший, свежий и прохладный сок». Хоббит сунул под нос Зеленкина кружку с какой-то мутной жижей неопределенного цвета. «Убирайся!» Целитель пинком отшвырнул назойливого коротышку в сторону и снова уставился на разыгрываемое представление. Точнее, на одного из бойцов, к которому у него был особый интерес. Максимус. На данный момент трехкратный победитель в своей категории, который, по прогнозам Сергея, должен был прямо сейчас стать четырехкратным. И это несмотря на то, что противник ему достался очень и очень сильный. Любой сторонний наблюдатель сказал бы даже, что непобедимый. То же самое говорили результаты прогонки через модуль чемпион арены, через хрустальный шар и даже через самый навороченный дорогой КТА с расширениями под арену. Как и в предыдущие три боя Максимуса, который тот, вопреки всем прогнозам, выиграл. На этого воина 20 уровня Сергей поставил пару тысяч, но победы ему он желал вовсе не из-за жажды наживы, а потому что ему нужен был пятикратный чемпион арены в качестве противника для того, чтобы получить одно очень редкое достижение, важное для билда боевого хирурга. Максимус был отличным кандидатом, уверенно собирающим победу одну за другой. И одновременно очень странным. Потому что Зеленкину не удавалось просчитать его билд, несмотря на все установленные расширения и дополнительные модули. Точнее, каждый раз у этого воина был новый билд, специально заточенный под очередного противника. Другие параметры, экипировка, бафы. А ведь такое провернуть не только тяжело, но еще и очень дорого. Такой способ игры назывался адаптивным билдом и был вполне легальным, но мало кто им пользовался, потому что для этого нужна была целая группа игроков со специфическими билдами и умениями, сильно усложняющих им игровой процесс. Одного из членов команды Максимуса ему уже удалось вычислить. Им оказался торговец с ником Алекс, человек 22 уровня, который всегда ставил на адаптивного воина и только на него. За все два дня наблюдений ни одной лишней ставки. А еще Сергей видел их несколько раз вместе, так что случайности были исключены. Изначально Сергей рассчитывал найти чемпиона, просчитать его билд и составить под него контрбилд. Но как быть с тем, кто сам делает то же самое? Ответ прост – договориться. Разумеется, договорные бои были строго запрещены, и за этим следили и скины, проверяя чаты всех участников боев и сопричастных. Но команда Алекса Максимуса явно разбирается в игровой механике, да и сам Зеленкин весьма не глуп. Сообща, они наверняка что-нибудь придумают. Как он и предполагал, победил Максимус. Забрав свой выигрыш, Сергей едва не упустил момент, когда четырехкратный чемпион в сопровождении своего друга-торговца покинул сектор чемпионов, расположенный под ареной, и отправился куда-то в город. К счастью, он сообразил поставить на него метку сразу после боя и теперь бежал туда, куда его вел двигающийся по мини-карте маркер. Поворот, еще поворот и еще один. Кажется, искомая парочка скрылась вот в том здании. Метка уже начала таять, и через пару минут совсем пропадет, так что нужно поспешить. Сергей шагнул в пролом стены, за которым, как он думал, скрывалась его цель. Но... «Зря ты за ними пошел, гоблин», — прошептал кто-то ему на ухо. И тут же полоска здоровья Зеленкина сократилась наполовину, а спину пронзила острая боль с левой стороны, как раз напротив сердца. В боевом логе отобразилась скромная надпись. «Феникс наносит вам 78 урона, ядовитый, здоровье 72 из 150. На вас наложен эффект отравления, длительность 20 секунд». «Не возвращайся сюда больше». добавил по-прежнему невидимый Феникс, прежде чем нанести второй, смертельный удар. Замок Фурье, рабочий кабинет. Шардон наконец-то открыл письмо, полученное от баронессы. «Мой милый друг, я растеряна, я в смятении, я вас совершенно не узнаю. Шардон, любовь моя, вы меня пугаете. Лучше бы вы меня не пугали, а, как тогда, на сеновале». С искренним недоумением в сердце и страстным томлением в иных местах, уже почти ваша С. Лингвистический и логический анализ письма подсказал барону, что, первое, у его предшественника явно была серьезная интрижка с женой соседа. Второе, система аккуратно заменила ушедшего в отставку Фурье на Шардона в этом любовном треугольнике и во всех сопутствующих заданиях. Третье. Скорость доставки посланий голубиной почты почти вдвое ниже, чем если возить письма лично при помощи лошадей. Правда, в этом случае он не сможет заниматься замком, потому что интерфейс управления работает лишь на территории самой крепости. Взвесив все «за» и «против», военный скин принял решение отправиться к барону де Скандаль с дружеским визитом, поболтать по-соседски и обсудить возможное сотрудничество. И заглянуть к его любвеобильной женушке с визитом иного характера, чтобы выяснить степень влияния баронессы на мужа и заодно немного повысить параметры при помощи мини-игры, в которой Шардон уже начал неплохо разбираться. Судя по письмам баронессы, она тоже приветствует подобный способ прокачки. Он изучил состояние своей казны. Не густо. Перевел на замковый счет деньги, полученные из его доли от выручки трех трактиров, и получилось аж 7500 монет. Вот только при ежедневных расходах в 2750 только на содержание замка это было слишком мало. А ведь скоро воскреснут павшие гвардейцы, да и окрестные земли тоже нуждаются в содержании, чтобы крестьяне и дальше могли там производить ресурсы. Пшеница, картофель, свинина, говядина и яйца – все это росло именно там, и оттуда поступало сперва на склад, а потом на замковую кухню и в таверну. Шардон открыл карту поселения, что раскинулось в пределах замковых стен. Проложил самые удобные маршруты для снабжения, для тайного проникновения в замок, для нападения небольших ударных отрядов. Определил наиболее уязвимые места и наметил схемы передислокации войск между ними и между стратегически важными точками. Оптимизировал. Рассчитал минимально необходимое количество войск для поддержания порядка, а в случае нападения на замок и для его защиты в течение хотя бы 20-30 минут. И сократил численность баронской гвардии с 54 до 22 человек, снизив тем самым количество ежедневных расходов почти на 25%, включая питание, починку доспехов и оружия, места для ночлега и так далее. А оставшуюся экипировку продал, получив еще 1430 монет в казну. Проверил количество ресурсов на складе и разобрал один из жилых домов. В нем квартировалось 10 бойцов и семья из 4 человек. Своих воинов он определил на освободившиеся в казарме места, а лишившихся крова жителей переселил в соседний дом, где они заняли места уволенных гвардейцев. Плюс 20 дерева, плюс 3 железа, плюс 2800 золота. Теперь у него хватало золота и ресурсов, чтобы построить еще пару зданий, которые ему очень и очень пригодятся. Вы действительно хотите начать строительство кузницы? Да, отмена. Ресурсы: 70 дерева, 15 железа, 10 тысяч золота. Время: 18 часов. Кузница. Здесь могут работать нанятые вами кузнецы, бронники и оружейники, создавая различные виды оружия, средних и тяжелых доспехов, а также металлических инструментов, метательных снарядов и деталей для механизмов. Да. Строительство кузницы. 17 часов 59 минут осталось. Он не допустит ошибок своего предшественника и использует опыт, полученный в качестве атамана. При грамотном управлении и эффективном распределении ресурсов качество побеждает количество. Тем более, что на это заточена вся игровая механика и баланс сил, вынуждая жителей и бессмертных гостей мира фантазии непрерывно развиваться, искать более качественную экипировку и новые способы улучшать себя и свое снаряжение. До замка барона де Скандаля 5-20 часов пути. В зависимости от способа передвижения. Разумеется, глупо было бы отправляться в такое путешествие пешком и в одиночку, потому что слишком велик риск вообще не добраться до места. Разумеется, прагматичный Шардон выбрал самый быстрый способ передвижения и отправился в баронские конюшни. «Паршивая лошадь!» — сплюнул под ноги непонятно как и когда оказавшийся тут угрюмый. «Почему? По совокупности параметров это оптимальный вариант». «Ну, если тебе нужно ехать долго и красиво, то да. А ежели хочешь добраться быстро и незаметно, то я бы вот эту клячу присоветовал. Только ее бы откормить чутка». И бывший разбойник хлопнул по крупу самую невзрачную и болезненно тощую лошадь, которая даже не вздрогнула от страха, как остальные, а напротив изогнула шею и попыталась укусить обидчика. «Ты разбираешься в лошадях?» «Теперь да», — ухмыльнулся угрюмый. «По долгу службы положено». Шардон проверил список навыков начальника замковой стражи. Действительно, умение наездник у него было 25 уровня, а конный бой — 12-го. «Хорошо, я возьму эту». Барон при помощи угрюмого забрался в седло. Предполагаемое время в пути до замка Десканделя, которое отмечалось на карте, изменилось с 12 часов до 7,5. Уменьшилось почти на 40%. Пометка. Изменить алгоритм оценки качества лошадей с приоритетом на скорость. Пометка номер 2. Изменить алгоритм оценки качества почтовых голубей с приоритетом на скорость доставки. Пометка номер 3. Повысить жалование угрюмого на 5%. Военный Искин произвел небольшой подсчет, оценил экономическую эффективность своего последнего решения и внес правку. Пометка номер 3. Изменено. Выдать угрюмому разовую премию 400 монет. Раздав ценные указания и выдав слугам и гвардейцам набор указаний на ближайшие пару суток, барон де Шардон прихватил с собой пару бутылок лучшего вина из запасов своего предшественника, голубой кружевной лифчик и самый большой букет цветов из тех, что притащили его дочери многочисленные женихи бессмертные. Пометка номер 4. Выяснить, кто из кандидатов в женихи больше всего понравился единственной и любимой дочери. И только теперь он отправился в путь на восток, в гости к своей, уже своей, стараниями алгоритмом вездесущей игровой системы, любовнице Марии и ее мужу барону Петру де Сканделю. Поселок-заповедник Хара, трактир «Пивной барон». «Ну, что скажете?» Корвин внимательно изучал лица собравшихся советников. Почти неуправляемый, но при этом весьма целеустремленный непоседа Ухарес, неунывающий, постоянно подтрунивающий над соклановцами, но всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту Фениамин, расчетливый и невозмутимый Тактикус, занявший место Зеленкина после его ухода, подающая большие надежды Тайя, очень смышленая девушка, у которой, как казалось Корвину, явно есть симпатия к новому варлиду клана, постоянно влипающий в разные неприятности неуклюжий подмышкинс, играющий с ними с самых первых дней. Ну и Сумракс, который уже успел себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Особенно для Рианны, ага. Не хватало лишь покинувшего клан Зеленкина. Да, собственно, той самой Рианны, которая отлучилась по каким-то делам в Реале. И, кстати, от которой подозрительно долго нет вестей. «Надо брать, конечно!» — первым подал голос Фениамин. «Не потянем!» — тяжело вздохнул Тактикус, явно уже просчитавший все за и против. «Фигня война. Главное ввязаться в драку, а там уже сориентируемся». «А ты что скажешь?» Глава клана повернулся к Ухарезу. «Сам-то как думаешь? Это же эпик! Дайте два!» Дети Корвина получили не только замок и повышение уровня, но и доступ к новым квестовым линейкам. Каждый день игра подбрасывала клану несколько случайных заданий, очень сложных и трудоемких, но с хорошей наградой. Чаще всего это был всякий мусор на убийство гигантского количества монстров или сбор ресурсов. И Корвин отклонял их, не думая. На текущем уровне клана они могли принять только одно такое задание за месяц. Поэтому он ждал, когда попадется действительно что-нибудь интересное. И дождался. «Мы не нафармим столько репы за месяц», — покачал головой Тактикус. «Тая? Я в этом ничего не понимаю». Девушка вздохнула, бросила быстрый взгляд на Тактикуса и добавила. «Ну, может, начнем с чего попроще?» «Мышка, твое мнение?» «Да я-то что? Я как все, нужно фармить репу, значит, будем фармить репу». «Миллион?» — Сумрак сухмыльнулся. «А что?» Тактикус озвучил свои неутешительные расчеты. «Нас 70 человек в клане. Предел. Даже если каждый возьмет и нафармит до своего лимита, то получим максимум 7 сотен. 10 тысяч — это кап, если ты не хай-левел или не клан-лид. Кирилл, у тебя какой лимит репутации по этому квесту?» «50 тысяч». «Ну хорошо, 740. А где еще четверть миллиона возьмем?» «У меня лимит 30 тысяч. Взял парочку геморройных достижений, вот они и пригодились, походу». Подал голос Ухарес. «И ты молчал? Как их получить?» «Одно уже никак. Еще два за месяц взять не получится, так что этот вариант отпадает». «Ну окей, 760. Кирилл, что там еще влияет?» «Уровень персонажа. По 10 тысяч репутации за каждые 30 уровней». «Вот, качнем всех наших до 30-ки и получим еще почти сотню». Продолживший этот вариант Фениамин аж вскочил из-за стола, радостно размахивая руками. «Угу, папа у Фени силен в математике. Во-первых, тогда все силы уйдут только на кач. Во-вторых, не останется времени на повышение репутации по квесту. Ну и в-третьих, где мы еще 200 репы возьмем?» «Ну, давайте примем в клан несколько игроков высоких уровней. Их качать не надо». «Класс. И как ты заставишь Хайо в целый месяц фармить репу по квесту, награда с которого пойдет клану, в котором они даже оставаться не захотят?» «Слушай, Такт, ну что ты нудный такой, а? Одни гадости говоришь». Чтобы принять кого-нибудь нужного, нам сперва нужно выгнать кого-нибудь ненужного. Вот ты можешь назвать 20 человек, кого можно выгнать? И что после такого о нас скажут? Ну, хотя идея с Хаями на самом деле неплохая. По крайней мере, они остальным помогут быстрее добывать репутацию. Корвин улыбнулся. Господа и дамы, разрешите нам представить нового дитя Корвина. Чат клана «Дети Корвина». Корвин приглашает в клан персонажа Масаракш, человек, паладин 43 уровня. Масаракш, всем привет. Ухарес, ого, привет. Алинканика свой меч, плиз, мне тут для одного достижения нужно. Масаракш, Ухарес, да пожалуйста, меч 500 истин. Ухарес, а почему не 1000? Масаракш, Ухарес, да я уровнем еще не вышел. Тайя, привет новенькому. Финиамин, хай, а тебя каким ветром к нам занесло такого большого и тяжелого? Масаракш, зеленым и ушастым. Нашептал мне один подаван, что у вас кормят вкусные мечи прикольные дарят за красивые глаза. Финиамин, эмодзи, а ты веселый. Кирилл, мне он уже нравится, одобрямс. Ухарес, это шныга что ли? Ого, вот дает ушастый, какие кадры нам находят. Кромсатель, Масаракш, привет, брат паладин, поможешь мне с билдом? Неплохо, а еще парочки таких же у тебя не завалялось? Поинтересовался Тактикус. Чего нет, того нет. «Еще что-нибудь влияет на максимум репутации, кроме уровня?» «Дворянский титул», — вздохнул Корвин. «Но я уже смотрел, там такие длинные и сложные линейки квестов, что хоть ты на баронской дочке женись». «Так в чем проблема? Женись». «На ком?» — не понял глава клана. «На дочке баронской». «И где я ее тебе выкопаю?» «На кладбище можешь не смотреть, я там уже всех нашел. Шутка». «Так ведь наш Шардон, как бароном заделался, так ему сразу и дочку выдали в комплекте с...» Ухарес осекся. «Ого, в комплекте с замком и дворянским титулом», — закончил за него Тактикус. «А это еще сотка, и если прокатит тема женитьбы, то...» «То мы как раз соберем нужный миллион репутации», — Корвин оглядел собравшихся. «Ну что, я так понимаю, что мы все же берем квест «Проклятие герцога Розенвудского»?» Ответ он не дождался, потому что ему пришел экстренный вызов. Внешний звонок из реального мира, от Ларисы. «Минутку, сестра звонит». Извинился Корвин и переключился на внешний канал. «Кирилл!» «Ну, наконец-то! Явилась, не запылилась! Я тут себе места не нахожу, ищу ее на работе, у знакомых. Погоди, ты что, плачешь?» «Я... они...» «Ты куда пропала? Ничего не сказала? На работе говорят, что ты взяла отгул. Дозвониться до тебя не могу. Ты где вообще? Ты с кем?» «Не кричи на меня, пожалуйста, мне и так очень плохо!» Он вдруг понял, что едва слышит голос сестры. Так тихо она говорит, да и то часть слов заглушает всхлипы. «Что случилось?» «Ты можешь меня забрать? Они мне угрожали». «Ты где? Давай адрес, скоро буду». «Я где-то под Москвой. Они что-то сделали с машиной, я не могу ее включить. Вижу огни за деревьями, но слишком далеко, не дойду. С ногой что-то, болит сильно». «Включи навигатор и маякни мне. Ты вызвала дозорных?» «Они запретили обращаться в дозор. Сказали, что сразу узнают. Кирилл, приезжай поскорее, мне очень страшно. А еще тут холодно, я даже в кар попасть не могу». «Ага, вижу тебя на карте. Жди, через 15 минут буду». Ничего не говоря товарищам, Кирилл тут же отключился от игры и, не вылезая из капсулы, вызвал аэротакси, задав конечным пунктом полученные с импланта сестры координаты. Даже не дожидаясь, когда щетки полностью уберут с его тела нейрогель, выбрался наружу, схватил свою одежду и, одеваясь на ходу, отыскал спортивную сумку. Закинул в нее остатки ужина в термоупаковке, куртку сестры, влажные салфетки. Немного подумав, сунул туда же самый большой кухонный нож, единственное, что хоть как-то могло сойти за оружие. Хлопнув себя по лбу, добавил ко всем этим вещам еще и серебристую капсулу Дидока. На все сборы ушла едва ли пара минут, и как раз когда его адидасовские вакуум-кроссовки застегнулись и изменили форму, плотно облегая ступни, в ушах раздался голос диспетчера, сообщающего, что вызванный аэрокар уже ждет снаружи. «Держись, сестренка, я уже иду! Бегу!» Владение барона де Скандаля. Замок Сканд. «Кто такой?» Стражники-неписи синхронно сомкнули алебарды перед носом лошади, перекрывая дорогу в замок. «Барон де Шардон явился к своему доброму другу и соседу, Петру де Скандалю, с частным визитом». «Ага, Шардон, говоришь?» — прищурился тот, что стоял справа. «Ха, значит, к самому барону, говоришь?» — усмехнулся левый стражник. «Что-то не так?» «А баронессе о вашем визите тоже доложить добрый друг и сосед нашего барона?» «Не вижу в этом необходимости», — немного подумав, отозвался Шардон. «Ну надо же!» Мне показалось, или в вашем голосе я уловил нотку сарказма?» Стражники переглянулись и, не удержавшись, рассмеялись. Но смех прекратился, как только зазвучал звонкий женский голос, полный металла и змеиного яда. «Эй, вы двое! Чего зубы сушите, а? Или вам доспехи жмут и службу нести мешают, как положено? Так я вас живо подгоню по размеру, укоротив на голову!» «Простите, баронесса!» Испуганно вытянули стражники по стойке смирно. Из-за ворот вышла невысокая, хрупкая девушка в дорогом небесно-голубом платье, корсет которого туго перетягивал тонкую талию и эффектно приподнимал пышную грудь, едва ли не катапультируя ее из глубокого декольте наружу. Волосы Мари были уложены в сложную прическу из кудрей, ленточек и тонких косичек, и вся эта конструкция была увенчана скромной золотой диадемой. В правой руке дама держала свернутый кольцами кнут, а в левой — золотистый веер. Разумеется, как и все девушки и молодые женщины этого мира, баронесса де Скандаль была красива. Даже Шардон отметил, что показатель ее харизмы невероятно высок. «А вы, барон?» Она смерила Шардона холодным равнодушным взглядом. «Следуйте за мной». Ледяная королева развернулась и заскользила прочь, плавно покачивая бедрами и даже не оглядываясь, чтобы убедиться, что ее приказ исполнен. Стражники переглянулись и обменялись многозначительными сальными улыбками. Военный эскин выбрал из списка стандартных диалоговых фраз ничего не значащее «хорошего дня», адресованное снова неподвижно застывшим гвардейцам, и проследовал за баронессой, которая, как оказалось, направлялась вовсе не в сторону замка, а к конюшням. «Логично», — решил Шардон, который вел под усцы тощего и злого, но при этом невероятно быстрого коня со странной кличкой Усейн Болид. В конюшне оказалось темно. «Вы так и будете стоять там со своей лошадью, барон? Или найдете для своего внимания объект поинтереснее и поприятнее?» Раздался где-то справа ледяной голос госпожи Мари. «Это конь». «Что?» — переспросила девушка. «Это не лошадь, а конь. Самец лошади, представитель семейства лошадиных, отряда непарнокопытных». «Может, уже прекратите умничать и поможете мне расстегнуть этот дурацкий корсет, а?» Прошипела красавица, и барон наконец-то смог рассмотреть ее соблазнительную фигуру в полумраке. Он шагнул к девушке, по пути составляя запрос «Устройство женского корсета». Увы, но в базе данных не нашлось никакой информации об этом предмете женской экипировки, а внешние источники по-прежнему были ему недоступны. Пришлось действовать в самом прямом смысле наугад и на ощупь. «Ай! Что вы делаете?» — вскрикнула баронесса. «Действительно, мне бы тоже очень хотелось это знать», — раздался мужской голос у входа в конюшню. Зажегся свет от трех вспыхнувших факелов, озаряя весьма недвусмысленную картину. Над головой говорившего мужчины Шардон прочел надпись. «Барон Петр де Скандаль, НИП, человек, дворянин 32 уровня». «Итак, я вас обоих очень внимательно слушаю», — ледяным тоном произнес барон, и в его руке появился меч. Стоявшие по бокам от него стражники тоже извлекли свои клинки из ножен.